Глава 24. Денис. Пока пазл в моей голове не складывался, но новые сведения заставили насторожиться. Сам не понимал, что именно меня зацепило, но память подкинула одну весьма любопытную деталь. Именно это я и хотел проверить, причем немедленно. «Извини, мне нужно срочно позвонить», направившись к двери, произнес я рассеянно и, выйдя из дома, огляделся. Связь в этом месте, значительно отдаленном от города, была не очень хорошей. Вблизи дома, на котором заботливый хозяин установил спутниковую тарелку, можно было позвонить почти без проблем. Но я не хотел, чтобы Вика слышала мой разговор. Наблюдая за значком доступности связи, я дошел почти до края утеса и, оглянувшись на дом, убедился, что расстояние вполне приличное. Оставалось лишь контролировать себя в процессе. И вот эта задача казалась почти невыполнимой. Потоптавшись на месте, я все же взял себя в руки и, набрав нужный номер, прерывисто выдохнул. «Оу, какие люди!» — нездороваясь, протянул Ромка и, усмехнувшись, прицикнул языком. «Я-то уж думал, что совсем про меня забыл. Как отдыхается?» «Шикарно!» — как можно беззаботнее отозвался я и, не дав ему даже опомниться, спросил в лоб. «Как ты? Конференция прошла успешно? И как там Марина поживает?» «Я прекрасно. На конференции блеснул, кстати, благодаря тебе. А Марина?» Протараторив все это на автопилоте, на последней фразе Ромка споткнулся и, помолчав, недоуменно уточнил. «Постой, какая Марина? И откуда ты...» «Ну как же?» — протянул я с усмешкой и, вздохнув, вкрадчиво напомнил. «Уже забыл?» «Мы же вместе на корпоративе в честь 8 марта гуляли. Я тогда перепил и оказался в загребущих руках врагини. А ты? Помнится, ты тоже потом легкой победой хвастался». «И?» После небольшой паузы буркнул Ромка, а я сорвался. «Ты правда мудак, Рома?» Пророкотал я и, стиснув зубы, прошипел. «Марина, значит? Эта связь произошла в процессе твоих отношений с Викой, не так ли? Тех самых отношений, которые ты так горько оплакивал». «К чему ты клонишь?» — огрызнулся он и, посопев, отчеканил. «Было и было. Можно подумать, ты святой. Вика меня в то время динамила, а я мужик, в конце концов. Подвернулась доступная девка, я не устоял. В чем, собственно, претензия?» «Ты дураком-то не прикидывайся», — рявкнул я и, оглянувшись на дом, заговорил тише. «Будто ты не в курсе, что Марина и Вика близкие подруги». «Понятия не имел», — помявшись, выдавил Ромка и, хмыкнув, дополнил. «Ну и что? Маринке я ничего не обещал, а Вика об измене не знала. И, надеюсь, не узнает. Или ты рассказать хочешь? Тебе-то что за польза?» «Ну и как там Марина?» — проигнорировав его вопросы, повторил я, а бывший друг протяжно вздохнул. «Дэн, не лез бы ты в эти дебри, а? Да, мы с Мариной теперь вместе, но...» «Ну ты, сволочь!» — процедил я и, покачав головой, усмехнулся. «А я-то все гадал, откуда ноги растут». «Не лезь!» — рявкнул он тут же, продолжив прерванную фразу. «Мы вместе, но лишь потому, что обстоятельства сильно изменились, и повлиять я на это уже не в силах». «Обстоятельства?» Хохотнул я, а Ромка возмущенно засопел. «Да, все сложно, но это не твое дело, слышишь? И Вики не смей говорить иначе. Ты и сам знаешь, что лишние волнения ей противопоказаны, так что...» «Надеюсь, Вика никогда не узнает, какого гада любила», произнес я спокойно и, пользуясь вспыльчивым состоянием собеседника, задал мучающий меня вопрос. «Ты специально организовал страшный диагноз? Хотел избавиться от Вики?» «О чем ты?» — проблеял он и, охнув, прорычал. «Ты совсем идиот или прикидываешься?» «А что я должен был подумать?» — отозвался я. «Зная тебя, можно ожидать любую подлость». Ромка долго не отвечал, скорее всего, тщательно обмозговывая мои слова, а потом выпалил что-то похожее на правду, но вовсе его не оправдывающую. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я бросил Вику из-за Маринки. Даже обстоятельства, сблизившие меня с этой стервой, не помешали бы мне жениться на Вике. Со временем я бы все уладил, но Вику я любил, хотел жениться и...» «Как хорошо, что мне никакие обстоятельства не помешают». «Ты о чем? – опешил бывший друг. «Через несколько дней мы поженимся», — поделился я и, прицикнув языком, предупредил. «Если ты появишься в жизни Вики, хоть бы намеком, я тебя уничтожу». «Да ты у нас, оказывается, рыцарь», — расхохотался Ромка и, слегка заикаясь, поправил. «Ой, я забыл, ты не рыцарь, а ботан обыкновенный». «Даже ботаны заслуживают счастья», — огрызнулся я, следом добавив. «Я делаю это не из жалости. Я люблю ее. Совет да любовь», — продолжая ржать, выдавил он, но, спохватившись, сбивчиво спросил. «Подожди, ты что, серьезно? «Более чем». «Ты не посмеешь», — рявкнул Ромка. «Я тебе билеты подарил, но лишь потому, что ты вызвался все ей сообщить и убедить пройти лечение». «И это тоже», — успокоил я. Но бывшего друга этот ответ не устроил. «Так ты ничего ей не сказал? Она не знает?» «Скоро узнает», — буркнул я и, вздохнув, повторил. «Только сунься. Никаких звонков, встреч. И Марине запрети лезть к моей будущей жене. Понял?» «Ты идиот! Я не позволю!» — заорал Ромка, но я не стал затягивать наш уже бесполезный диалог. «Не вздумай сунуться к Вике, понял?» — я предупредил. Отрезал я и, не дав ему вставить и слово, завершил вызов. Анализируя полученную информацию, несколько минут я стоял в раздумьях. Выводов было несколько, но все они радовали. Во-первых, зная Ромку, теперь я был уверен, что история с диагнозом им вовсе не подстроена. А во-вторых, увы, но это означало, что Вика все же больна, а мои робкие надежды разбились на мелкие осколки. Цепляясь за любые, даже самые нелепые догадки, я все еще пытался отрицать, что женщина, которую я встретил и полюбил, в смертельной опасности. От злости захотелось швырнуть телефон с обрыва, но я сдержался. Немного успокоившись, побрел к дому и уже на подходе обнаружил, что Вика стоит на крыльце и, скрестив руки на груди, смотрит на меня в ожидании. «С кем говорил?» — постукивая ногой по полу, уточнила она и, прищурившись, добавила. «Я слышала. Ты звонил Роме? Зачем?» «А ты ревнуешь?» — решив свести все в шутку, поддразнил я и, подмигнув, усмехнулся. «А что? Мне это даже нравится. Не заговаривай мне зубы», — фыркнула Вика, а я рассмеялся. Поднявшись по ступенькам, притянул сопящую Фурию к себе и, чмокнув, в нос соврал. Похвастался, пригласил на свадьбу. Но, знаешь, он почему-то не согласился. Еще и орал, как прямо как. «Да ну его!» Вздохнув с заметным облегчением, отмахнулась Вика и, улыбнувшись, предложила: «Пойдем пить чай и откровенничать». «Ну вот, давно бы так. Идем», —